день унес с собой мои силы и мой покой. И спускается тишина, я одна. Луна в свете уснул пакет, только мне сна сегодня нет. И молчание холодных стен, словно плен. Может нам помочь?